говорить о нашей к вам признательности. Она есть неотъемлемая принадлежность чувствительного сердца. Просим верить искренности чувств наших. Ни подписи, ни означения места и дня на этом письме не было. Глава 18. Граф Алексей Григорьевич Орлов имел под главным начальством своим русский флот, плававший в Средиземном море под флагом старшего флагмана, контр-адмирала Самуила Карловича Грейга, англичанина. В 1774 году этот флот, или, вернее сказать, эскадра, стоял на рейде города Ливорно. Здесь жил и Орлов. С 1770 года чесменский герой неоднократно живал в этом городе и имел там большие знакомства, особенно между англичанами. С английским генеральным консулом в Ливорно, сэром Джоном Диком, соплеменником и другом адмирала Грейга, он был особенно в коротких отношениях. Этот Дик оказывал нам большие услуги во время войны нашей с турками и по заключении мира в Кучук-Кайнарджи по ходатайству Орлова получил Аннинскую ленту. Единственный пример получения английским подданным русского ордена в XVIII столетии. Получил еще в 1763 году граф Белау Александровскую ленту, но не как англичанин, а как камергер двора Брауншвейг-Люнебургского. Орлов жил в Италии по-царски. В его распоряжении находились огромные суммы для ведения военных, дипломатических и других дел. При нем находился огромный штат офицеров, сухопутных и морских. Он набирал в русскую службу способных иностранцев, особенно из единоплеменных славян. И по предоставленной императрице власти производил в чины до штаба офицерского. Незадолго перед тем, как граф Орлов получил пакет от Монтегю, он переехал из Ливорно в Пизу, где и провел всю зиму 1774-1775 года. Ливорно мало представляло удовольствий, а чесменский герой любил пожить на славу. Полученное письмо и приложенный к нему манифестик должны были немало его озадачить. Он, по собственным словам его, до тех пор будто бы не знал, что существуют на свете дети, рожденные императрицей Елизаветой от законного брака, и не имел ни малейшего понятия о всклепавшей на себя имя принцессы Елизаветы. Донесение императрицы Екатерине графа Алексея Орлова от 27 сентября 1774 года. Более 4 лет не быв в России, он приезжал в Петербург лишь на самое короткое время, во время факшанских переговоров, Орлов не знал хорошо обо всем, что делается внутри ее. Московский чумный бунт 1771 года, целый ряд самозванцев, принимавших на себя имя Петра III, Яицкий бунт, наконец, Пугачев — все это было без него. Проницательный Орлов догадывался, что Пугачевский бунт не без связи с враждебными России замыслами некоторых западных держав. И в бытность свою в Петербурге, во время начала Пугачевщины, прямо говорил Екатерине, что он в подозрении, не замешались ли тут французы, поддерживавшие и поляков. Теперь вдруг получает он письмо женщины, помышляющей о русской короне. Она так положительно уверяет его, что находится в союзе с султаном и имеет пребывание на его кораблях. Орлов узнает из этого письма, что некоторые государи европейские поддерживают искательницу русской короны, что Пугачев действует в ее пользу, что он не простой казак, а Разумовский. Это невольно должно было озадачить Орлова, хотя он и довольно на своем веку искусился в политических интригах. Известна деятельность братьев Орловых во время переворота, свершившегося 28 июня 1762 года в Петербурге. Более всех других оказали они усердие при возведении на престол Екатерины, и целые 10 лет они были самыми ближайшими ее советниками, были всесильны, всемогущи. Но кредит их стал падать с 1772 года, когда Алексей находился в Средиземном море, а Григорий отправился с царской пышностью на конгресс в Факшаны. Пользуясь их отсутствием, противники их — граф Никита Иванович Панин, Захар Григорьевич